Вадим Юрьевич Панов. Поцелуй Урабороса. Пролог. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва. Лосиный остров. 25 июня, суббота, 16:16. Если я правильно понимаю основы современной медицины, устроить ее величеству трагическую смерть при родах мы уже не успеваем, ровно произнесла Всеведа. Очень ровно, несмотря на то, что внутри у жрицы Зеленого дома бушевал яростный ураган. Так? Сделать это будет необычайно трудно, вздохнув, подтвердила Фата Ванда, вице-воевода секретного полка Великого дома «Людь». Покои королевы тщательно охраняются преданными лично ей дочерьми журавля, и направить в помещение нужное заклинание не получится. Помимо королевы и охраны, в покоях находится повитуха Загоска и секретарша Всеславы Фата Ямания. Даже жрицам Параши и Снежане туда хода нет. Почему? Потому что пыль на их платьях может оказаться ядовитой, тонко улыбнулась Ванда. Такое уже случалось. Припоминаю, после паузы согласилась жрица Всеведа, которой тоже доводилось служить в секретном полку, и нервно хохотнула. Не ожидала от Всеславы такой предусмотрительности. Я вообще не ожидала, что она соберется разродиться сегодня. Потому что именно на эту субботу Всеведа назначила проведение тончайшей и кровавой операции по сокрушению верной королеве Ирины, воеводы дружины дочерей Журавля, а вместе с ней оппозиционных жриц Любавы и Мирославы, возжелавших сместить Всеславу с трона. Последних Всеведа атаковала не в силу верности короне, а потому что имела на эту самую корону собственные планы. В эту субботу Всеведа сделала самую высокую ставку в жизни, и до сих пор все шло идеально. В результате хитрой интриги Ирина обвинена в убийстве Любавы, Мирославы и поддерживающих их баронов и вынуждена скрываться. Восстановить доброе имя ей будет чрезвычайно затруднительно. Командование дружиной дочерей Журавля перешло к верной Градиславе, которая сумеет подвинуть тех, кто сохранит преданность Всеславе. Крепость дома Сокольники, главный оплот лояльных королеве сил, разгромлена, а верхушка домена уничтожена. Оставшиеся в живых жрицы или ошарашены, или поддерживают Всеведу, и по всему выходило, что уже завтра, в воскресенье, ослабевшую перед родами Всеславу можно будет под благовидным предлогом отстранить от власти, но... Но роды начались сегодня, и это обстоятельство спутало Всеведе карты. Жрица понимала, что как только Всеслава появится на публике с младенцем на руках, люди молниеносно позабудут накопившиеся лично к ней претензии. Королева вернет прежнее влияние и примется наводить порядок. А учитывая все, что успела наворотить Всеведа, не оставалось сомнений в том, что наведение порядка превратится в откручивание враждебных лично королеве голов. Если Всеслава благополучно родит и обратится к Великому дому, то чтобы выжить Всеведе и ее сторонникам, придется начать междоусобицу, причем без особой надежды на победу. К счастью, Фата Ванда понимала сложившееся положение вещей и была готова идти до конца. «Ожега вернулась во дворец?» – тихо спросила Всеведа. «Нет». Глуповатая воевода секретного полка, назначенная королевой исключительно за демонстрируемую преданность, оставалась последней из лидеров дома, кто пока не вышел на связь. Сейчас Ожега могла здорово помочь Всеславе, возможно, спасти ей не только корону, но и жизнь. Но молодая воевода испугалась жестких событий, предпочла скрыться и тем сыграла на руку Всеведе. «Если Ожега появится во дворце, сразу ведите ее ко мне. Будет исполнено. Но не арестовывать. Понимаю». Ванда почтительно склонила голову, а Всеведа посмотрела на белокурую макушку помощницы и тяжело вздохнула, потому что им оставалось обговорить самый сложный вопрос сегодняшнего дня и самый важный. Что же касается королевы Всеславы, то ей необходимо как можно скорее устроить послеродовую горячку или вместо родовую горячку. Или гнойно-родовую, да что угодно. Всеведа не сдержалась, хрустнула пальцами, но тут же опомнилась И другим, почти спокойным тоном, закончила. «Делай, что хочешь, но вопрос Всеславы нужно решить». «Как решить?» — подняла брови Ванда. Вице-воевода прекрасно понимала, что имеет в виду жрица, но потребовала уточнений. Вопрос перед заговорщицами стоял страшный. Они говорили о серьезнейшем преступлении, и Ванда дала ясно понять, что обойтись одними намеками у Всеведа не получится. «У нас есть преданные фаты», — негромко произнесла жрица, пристально глядя на помощницу, Чилика и Шадра из дочерей журавля. «Они сделают все, что угодно», — прищурилась вице-воевода. «Призови их. Они уже здесь». Всеведа закусила губу. «Исполнители готовы. Осталось отдать приказ, который либо вознесет ее на вершину власти, либо отправит на эшафот. Но поскольку выбор жрица сделала давным-давно, сейчас она почти не колебалась. Лишь секунду, поскольку ей предстояло решить судьбу не только врагов, но и младенца. Одну секунду колебалась жрица, прежде чем приговорить к смерти только что родившегося ребенка. Одну секунду. В этих контейнерах псевдопауки. Всеведа извлекла из складок платья два крупных зеленых камня и вложила их в руку Ванды. Запусти их первыми, чтобы нападение походило на очередную диверсию. Затем войди в королевские покои. Если у пауков не получится, закончи дело сама. Всеслава должна умереть. «Как я должна поступить, если в покоях окажется жрица?» — поинтересовалась вице-воевода. «Или жрицы?» «Я отвлеку внимание Снежанны и Параши», — пообещала Всеведа. «Вот-вот вернется Ружена, и нам придется серьезно говорить в своем кругу». Ванда кивнула, показывая, что поняла, и уточнила. «Мои перспективы?» «Ты станешь жрицей», — Всеведа помолчала и закончила. «Клянусь». И тут он закричал. Громко, резко, жалобно, удивленно. Ребенок. Закричал, потому что не мог говорить, не мог выразить свои чувства иначе. Закричал, и сердце Ямании сжалось. И даже радость. «Хвала спящему! Наконец-то!» — выкрикнула повитуха. И даже радость не сумела затмить охватившие Фату предчувствие. «Что с королевой?» «Роды прошли очень тяжело», — тут же ответила Загоска. «Ее величество все еще в беспамятстве, и она очень слаба, а значит, не способна защитить ни себя, ни младенца. И внешний магический контур, надежно закрывающий королевские покои от остального дворца, исчез. Работает лишь внутренний, не очень сильный, способный продержаться минуту, может, две. И часть охраны ушла, кто-то под благовидным предлогом, кто-то... просто растворился в пустых коридорах дворца. Дворца, которому суждено стать местом казни. Дворец много видел, что для него еще одна кровь, даже детская. «Запритесь в спальне, запечатайте дверь изнутри и не открывайте никому, кроме меня», жестко приказала Ямания, в упор глядя на повитуху. «То есть», — растерялась Загоска. Всю жизнь она принимала роды, достигла в этом в искусстве совершенства, привела в мир едва ли не половину подданных Зеленого дома, но ни разу не построила боевой аркан. «Запрись в спальне!» — рявкнула Ямания и повернулась к дверям в коридор, за которыми слышались, нет, не шаги, шуршание, едва уловимый звук, производимый осторожно ступающими по стенам или потолку лапками. «Пауки!» — тихо сказала одна из дружинниц. «А их всего трое, и ясно, что помощи не будет, и еще ясно, что сдаваться поздно, не выпустят, и останется либо умирать, либо сражаться, а потом умирать. Других вариантов нет, только смерть. Но, с другой стороны, разве не она, беспощадная, ожидает всех нас? И может нагрянуть когда угодно, особенно когда ее не ждешь. Любое государство живо лишь до тех пор, пока хоть для кого-то из его защитников существует понятие «долг». Громко говорит Ямания. В ее правой руке зарождается эльфийская стрела, а в левой появляется многозадачный жезл. Ямания, Фата. Но все знают, что она слабая ведьма. Сил у нее хватит на один выстрел, не больше. Потом она будет драться артефактом. Так получилось, что наш долг — умереть здесь и сейчас. За наш великий дом. За наш великий дом! — хором отвечают дружинницы. И когда падает защита, а двери в коридор исчезают во вспышке взрыва шаровой молнии, врага встречает сокрушительный залп эльфийских стрел. Воительницы не видели, куда стреляют, но создали настолько плотный поток убийственных молний, что промахнуться было невозможно, и они не промахнулись. Из-за вспышки видимость упала, но Ямания явно различила шипение, с которым раскаленные стрелы пронзали плоть, рычание, чей-то крик боли. Приободрилась, но в следующий миг в помещение ворвались псевдопауки, и завязалась жестокая схватка. Искусственная плоть големов выдержала эльфийские стрелы, потеря пары конечностей или нескольких глаз тоже не являлась для пауков смертельной. Зато их ядовитая слюна и острые когти таили немалую опасность для зеленых ведьм. Големы атаковали воительниц со стены потолков, прицельно ударили ядом, заставив активизировать непроницаемые для жидкости щиты, но главное, отвлекли от дверей, через которые в комнату вошли убийцы. Вопреки приказу Всеведы, Ванда не стала полагаться на пауков, а велела атаковать под их прикрытием. Шадра и Челика взорвали дверь, затем укрылись, пережидая ответный залп, покричали, показывая защитникам, что стрелы попали в цель, а когда воительницы отвлеклись на пауков, стремительно атаковали, безжалостно круша таких же, как сами они, дочерей журавля, вся вина которых состояла лишь в том, что они сохранили верность королеве. Удар, еще удар, еще... Челика и Шадра были опытными воительницами и легко предсказали поведение подруг. Челика и Шадра знали, что те набросят на себя щиты и подготовили зачарованные клинки, легко проходящие магическую защиту. Острая сталь безжалостно пронзала не успевших опомниться защитниц, а тех, которые переключали внимание на предательниц, били псевдопауки. И первой, конечно же, упала Ямания. Верная, но слишком слабая Ямания. Королевская секретарша, которая даже не успела надеть панцирь, пропустила удар в шею и рухнула на колени, заливая комнату потоками крови. Выронила жезл, попыталась закрыть рану рукой, прохрипеть проклятие в адрес Челики, но не сумела. Глаза остекленели. Ямания ничком повалилась под ноги убийцы, сделав для своей королевы все, что смогла. «Спящий, спящий! Как ты допускаешь такой ужас? Почему не можешь проснуться хотя бы на минуту? Почему?» Старая загоска со слезами на глазах наблюдала за устроенной в соседней комнате бойней. Следила в замочную скважину, как одни дочери журавля безжалостно истребляют других, и понимала, она следующая. Загоска была стара, далека от политики и войны, но не глупа. Она знала, за кем пришли убийцы. И еще знала, что выставленная ею магическая защита продержится недолго. Вот и умоляла спящего о помощи, перемежая просьбы нападками. «Пожалуйста, пожалуйста, проснись! Не оставь нас! Как ты можешь видеть такие сны? Зачем тебе эта жестокость? Спящий, сбереги хотя бы младенца, хотя бы его, умоляю!» В соседней комнате уже умерла последняя воительница. Попыталась пронзить одну из убийц, но паук плюнул ядом, и несчастная закричала от нестерпимой боли, прижимая руки к голове. Но крик почти сразу сменился предсмертным хрипом, когда клюв журавля вонзился дружиннице в сердце. Шадра же повернулась к дверям в спальню, чуть наклонила голову, быстро провела магическое сканирование и хрипло сообщила: «Зачарованы». «Не проблема», — засмеялась Челика, после чего взяла с диванчика расшитую подушечку и вытерла об нее окровавленный клинок. «Я открою минуты за три». Три минуты. Как же страшно, когда точно знаешь, сколько тебе отпущено. И вдвойне страшно, когда отпущена сущая мелочь, жалкие крохи, несчастные три минуты. Последние. Загоска бросила безумный взгляд на королеву. Всеслава, бледная как мел, с заострившимся носом и запавшими глазами, все еще пребывала в беспамятстве. Затем взглянула на младенца. К счастью, тот не плакал, иначе бы повитуха сошла с ума от жалости. После чего подошла к гардеробу и посмотрела на свое отражение в зеркале. Пожилая женщина, невысокая и полная, очень простая на вид, а главное, очень добрая на вид. Такой загвоздка и была. И такой, получается, умрет. 3 минуты. Точнее, уже меньше. Позвонить дочери? Еще раз сказать, что я ее люблю? Нет, телефон давно не работает. Написать записку? Найдут. Попытаться бежать? Как? Секунды таяли на глазах. Неужели королевы не предусмотрели потайного хода в спальню? Пусть не для бегства, для любовников. Ведь далеко не у всех королев были законные мужья, а тем, у кого они были, подобные потайные ходы еще нужнее. 2 минуты. Загоска лихорадочно оглядела спальню, подбежала к картине на стене, передвинула, наклонила, сняла. Ничего. Попыталась отыскать потайную кнопку в подлокотнике кресла, громко всхлипнула, поняв, что опять ошиблась, отскочила в сторону. Завыла, но тут же замолчала, заставила себя собраться, потому что паника убивает быстрее клинка. Вновь вернулась к гардеробу, распахнула створки, мельком посмотрела висящие на плечиках вещи, ощупала заднюю стенку, а затем уставилась на зеркало. На большое зеркало, которое начиналось у самого пола и поднималось к потолку. Зеркало больше всего напоминало дверь, и оставалось выяснить, как же оно работает. Если, конечно, оно работает. 39 секунд. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Повитуха подскочила к королеве и грубым рывком подняла ее с кровати. «Нужно идти!» Загоска, к счастью, Всеслава сумела, хоть и неуверенно, пошатываясь, но встать на ноги, а не повисла на повитухе тяжелым мешком. Королеве было очень, очень плохо, но она старалась помогать. «Что? Что происходит?» «Нужно идти, Ваше Величество». 22 секунды. «Куда?» «Вы скажите». Одной рукой Загоска продолжала держать пошатывающуюся королеву, а второй ухитрилась подхватить младенца. После чего подвела, а точнее подтащила Всеславу к зеркалу. 14 секунд. «Как можно открыть портал?» «Загоска?» «Как его открыть?» — в отчаянии закричала повитуха. «Открой проклятый портал!» Загоска и верила, и не верила, что у нее получится, но знала, если она ошиблась, им не жить. И потому кричала, громко кричала, и даже зло. «Открой портал, Всеслава!» А у королевы путались мысли. «Кого?» «Портал! Где?» «В зеркале!» «В зеркале. 7 секунд. Указательный палец королевы прикасается к холодному стеклу и рисует на нем замысловатый символ. 4 секунды. Рука дрожит. Всеслава плохо понимает происходящее. У нее почти нет сил, колени подгибаются, но она ухитряется завершить начатое. Возможно, не понимая, что делает, возможно, в бреду, возможно, понимая, что спасает своего ребенка, Всеслава справляется. И в тот самый миг, когда Чилика срывает со спальни защиту, зеркало становится темно-зеленым, Загоска толкает в него королеву и шагает сама, абсолютно не представляя, где окажется в следующую секунду, но счастливая от того, что сумела обмануть убийц.